Глава 26. Бандиты. «Цзэтэн У», – спросил Юэ Джун. «Я собираюсь в полицейский участок, чтобы достать оружие. Ты пойдешь?» Их договоренность о союзничестве подошла к концу после того, как они нашли и спасли Чияна, лучшего друга Юэ Джуна. Поэтому она больше ничего не должна ему. Несмотря на то, что Юэ стал немного сильнее, огнестрельное оружие ему все равно было необходимо. Таким образом, он останется эффективным, действуя и против зомби, и против людей. «Да, я иду», – сказала Цзэцин У. Затем, повернувшись к Чэнь Яо, продолжила. «Яо, ты тоже должна пойти». «Да», – твердо ответила хрупкая Яо. «Ван Шуан, Чиян и Лу Вэнь, вы тоже пойдете», – обратился к ним Юэ. «Я тоже хочу пойти с вами», – неожиданно заявила Джан Сюань, собрав всю свою смелость. «Нет, ты должна остаться. Мы не можем взять тебя на это задание», — подумав, ответил Юэ. Миссия на этот раз состояла в том, чтобы добраться до полицейского участка и найти там оружие и боеприпасы. Поэтому эта миссия не должна оказаться длинной. У Джан Сюань же не было никаких навыков, и она стала бы обузой. Услышав ответ Юэ, она разочарованно вернулась на свое место. Группа Юэ быстро опустилась и погрузилась в автобус, отправляясь в ближайший полицейский участок. Сначала они ехали по трассе, но через какое-то время свернули на одну из улиц, где неожиданно увидели группу из более чем 10 неряшливо одетых байкеров. Они были вооружены мачете, тесаками и бейсбольными битами. Волосы их были окрашены в кричащий белый цвет. Когда мир изменился, эта улица не была забита автомобилями, поэтому тут было мало зомби. А сейчас их вообще не было видно. Завидев автобус, байкеры тут же оседлали мотоциклы и поехали в их сторону. Несколько модернизированных этих машин быстро догнали их и поехали рядом. «Остановитесь! Я сказал, остановитесь!» — кричал один из байкеров и ехал вплотную к автобусу и стучал по нему битой. «Не останавливайся! Езжай! Сбивай их!» — закричал Юэ, сердясь, что Чен Яо действительно начала останавливать автобус. «Нет, они могут умереть. Они все еще живые люди, не зомби. Я не хочу становиться убийцей», — возразила Чен Яо и остановила автобус. Ее сознание еще принадлежало прошлой мирной жизни. Она до сих пор не могла принять жестокости нового мира. Она не понимала, что старый порядок рухнул. Не задумываясь, она сбивала зомби, но не могла сбить живых людей. Спорить с ней было уже поздно. Поняв это, Юэ быстро накрыл скелетона большим покрывалом и приказал не двигаться ему. Когда автобус остановился, ехавшие рядом байкеры тоже остановились. Вскоре подъехали еще семеро, и они взяли автобус в кольцо. «Босс, эти три девчонки выглядят сногсшибательно!» Парень школьного возраста с белыми волосами и с кольцом в носу внимательно и с вызовом смотрел на Лу Вэнь, Цзэцин У и Чэнь Яо. Он облизывал губы. В его глазах разгорались похотливые огоньки. Он стоял рядом с толстым и высоким человеком ростом под 1,80 м, который был вооружен мачете. Парень, похожий на главаря, громко заявил: «Я лидер байкеров, Ван Джигуан. Бросайте оружие и выходите, нам есть о чем поговорить». Чиян и Юэ переглянулись, потом посмотрели на Чэнь Яо и начали убирать оружие в рюкзак. Они вышли первыми, прикрывая и защищая Лу Вэнь. Чэнь Яо и Цзэцин У после вышли за ними. Последним вышел Ван Шуан. Когда они покинули автобус, их группа из 6 человек была немедленно окружена байкерами. Их было 10 человек. В этот момент люди на мотоциклах оглушительно посигналили, приветствуя их всех. Одновременно байкеры громко смеялись. «Эти девчонки хороши! Похоже, мы сможем хорошенько провести время. Черт, вчера с твоей офисной леди было не очень весело. Старший брат не успел наиграться с ней, как она выпрыгнула». «Тут 3 девушки. Какая тебе больше нравится?» «Вон та, маленькая. Нежная кожа, мягкое податливое тело. Наиболее подходит, чтобы поиграть с ней». Эти бандиты не стеснялись. Они откровенно и нагло обсуждали 3 девушек. Чэнь Яо и Лу Вэнь бросила в озноб от всего этого. Лу Вэнь ощущала злобу и похоть в глазах бандитов. Она испугалась и, попятившись, спряталась за спиной Юэ. Несмотря на свой озорной характер, имея острый язык, она понимала, что бандиты с мачете и тесаками очень сильны. Справиться с такими очень сложно. Юэ Джун и Чиян стояли со спокойным видом, ожидая дальнейшего развития событий. Чен Яо собрала всю свою храбрость и сказала: «Чего вы хотите?» «Я хочу, чтобы ты облизала меня!» Загоготал как жеребец один из парней. «Хе-хе-хе-хе-хе!» Остальные поддержали его громким смехом. «Мерзавец! Извращенец!» Громко ругал Чен Яо с покрасневшим лицом. «Да, мы мерзавцы! Подожди немного, и старший брат даст тебе познать все его преимущества. И это произойдет, хочешь ты этого или нет!» Громко рассмеялся другой бандит. «Да, старшие братья будут меняться, чтобы вы познали всех их преимущества. Или сразу четырьмя одновременно!» «Ха-ха-ха-ха!» Они продолжали дико ржать, глядя на покрасневшую Чен Яо. Старого мира не существует. Вместе с ним исчезли и полицейские, которые могли бы арестовать этих бандитов и защитить девушек. Да, полиции давно нет. И эти парни могут делать что угодно, выпуская на волю свои дикие инстинкты. «Смотри, это те люди, которых ты хотела защитить!» Холодно посмотрел на нее Юэ Джун. Ее сердце сжалось. Он был прав. Глаза Чен Яо покраснели, и несколько слез, словно жемчужины, упали на землю. «Вы трое, раздевайтесь!» С разгорающейся похотью в глазах прокричал Ван Джигуан, главарь бандитов с большой дороги. «Снимайте одежду! Да, раздевайтесь!» Со все возрастающим безумием кричали бандиты. Чен Яо и Лу Вэнь стали покрываться холодным и липким страхом. Лу Вэнь при этом вцепилась в одежду Юэ Джуна. Никогда она не видела столь обезумевших людей. И это безумие сейчас было направлено на нее. «Вы собираетесь раздеваться или нет? Если вы не доставите нам удовольствия, то, наигравшись с вами, мы будем отрубать ваши руки и ноги, чтобы на ваших глазах скормить их зомби!» Угрожающе прокричал молодой парень с красными глазами. Эти парни убивали еще в прошлой жизни. После исчезновения Старого Мира, они еще больше обезумели и ожесточились. «Братец Юэ, что происходит?» Дрожащим голосом проговорила окончательно напуганная Лу Вэнь, цепляясь за него. «Не беспокойся. Пока я здесь, они к тебе даже пальцем не притронутся». Спокойно сказал Юэ, тронув ее за плечо.